Глава 16. Померкнул свет в ночи. 1. Почему Роберта с такой готовностью вызвалась провести остаток этой бесконечной ночи в незнакомом доме с явно ненормальной вдовой убитого лорда, она и сама не понимала. Так получилось. Когда Шарлотта сказала, что поедет с Вайолет, лорд Чарльз заволновался и категорически запретил ей даже думать об этом. Больше всего Роберту удивило, что она его сразу послушалась. Затем поехать предложила Фрида, но без особого энтузиазма. А вот тут Роберта и выступила, робко спросив, не может ли она чем-то помочь. Все приняли ее помощь с радостным облегчением, все, кроме Генри. Видимо, Ламприи по-прежнему считали уроженцев колонии сильными и выносливыми. Они осыпали ее благодарностями, заверив, что тетя В. она даже не увидит. «И ты получишь удовольствие, осмотрев дом», — добавила Шарлотта. «Не буду рассказывать, на что он похож. Викторианский стиль, чучело животных, в общем, сама увидишь». «Не понимаю, почему должна ехать Роберта», — спросил Генри. «Так она сама предложила», — заметила Фрида. «И с няней ей будет там совершенно спокойно. Какая Робин милая, правда, мама?» «Она очень добрая», — согласилась леди Чарльз. «Робин, дорогая, ты уверена, что хочешь туда поехать?» «Если это нужно, я поеду», — ответила Робин. «Сразу звони сюда, если Вайолет начнет устраивать сцены. Но я уверена, что все будет в порядке. Она даже не заметит твоего присутствия. Там просто нужен кто-то из нас в помощь сестре и горничной Тинкертон». Так они договорились. Потом лорда Чарльза вызвали для беседы с инспектором. Фрида занималась своим лицом, близнецы уныло листали старые номера Панча. Леди Чарльз отказалась идти спать, пока не закончится вызов свидетелей. Она откинулась в кресле и закрыла глаза. «Мне сейчас эта комната напоминает приемную дантиста», — проговорил Генри. «Вон ребятки листают журналы. Робин, возьми и ты полистай светские новости для достоверности картины». «А ты что листаешь?» «Как всегда, Барда». Примечание. Бард с Эйвона, одно из поэтических имен Шекспира. «Макбет, там очень красочно изображены убийства». «Нашел, что читать», — буркнул Стивен. Фрида оживилась и продекламировала глубоким сценическим голосом из «Макбета». «Померкнул свет в ночи. Ворон в туманный лес направил свой полет. Дневное все поникло и уснуло, и пробудились деятели тьмы». Роберта принялась рассматривать фотографии в журнале. «Женщины, женщины, сплошь женщины». Веселые, грустные, совсем молодые и постарше. Она уже собиралась отложить журнал, но, встретившись взглядом с Генри, продолжила листать. А что, если все эти дамы его знакомые? Конечно, глупая мысль, но все же. А что, если одна из них и есть эта таинственная Мэри? Например, вон та длинноногая с гладким холеным лицом. Куда до нее скромной провинциалке? Но, несмотря на все это, на то, что в доме совершено убийство, что Генри за каждым углом поджидают богатые ухоженные красавицы, Робин чувствовала себя счастливой. Действительно, почему? Девушка так ушла в размышления, что не заметила, как пролетело время. Вернулись Наджел Бадгейт и лорд Чарльз, оба встревоженные. «Дорогая, почему ты не пошла спать?» Леди Чарльз возмутилась. «Если еще кто-то спросит меня, почему я не в кровати, прекрасно зная, что она занята этой сумасшедшей, я немедленно попрошу Мартина его арестовать». «Постель скоро освободится. Алин отправляет Вайолет домой. От нас ее будут сопровождать Робин и няня. Он посылает еще и констебля, так что, дорогая Робин, ты будешь в полной безопасности. Остальные...» Лорд Чарльз поискал свой монокль. «Отправляйтесь спать!» «Кроме меня!» — подала голос Фрида. «Алин наверняка захочет со мной поговорить. Видно, сохранил на десерт». Он тебя не упоминал. Фрида поправила прическу. Давай подождем. Вошел Фокс. Прошу прощения. Мистер Аллен попросил меня поблагодарить всех вас за любезность и терпение. Сегодня он уже никого беспокоить не будет. Вот тебе и десерт, буркнул Генри.